Вечером того же дня после обеда Хьюго играл на фортепиано, когда Хлоя, поколебавшись, вошла в библиотеку. Хьюго повернулся, услышав звук открывшейся двери, улыбнулся ей и продолжил мелодию. Как давно он не играл просто ради удовольствия, как давно не чувствовал себя так спокойно. Хлоя свернула с клубочком в большом кресле у окна и, слушая его игру, наблюдала за Хьюго. Она была зачарована сменой чувств, отражавшихся на его лице, пока длинные изящные пальцы, касаясь клавиш, наполняли комнату дивной музыкой. Последние лучи солнца покинули библиотеку, и с наступлением сумерек его лицо оказалось в плотной тени. Но она все еще различала подвижный рот, сейчас мягкий и слегка улыбающийся, видела длинную прядь волос, упавшую ему на лоб. Она уже понимала, что Хьюго многолик. Хлоя наслаждалась обществом легкого и веселого спутника, испытала на себе его жесткий командирский нрав. А однажды он предстал перед ней как страстный мужчина. Сейчас же в библиотеке она наблюдала за музыкантом. Возможно, именно в этом качестве он наиболее полно умел выразить себя. Хьюго перестал играть и повернулся к ней, опираясь одной рукой на инструмент. «Тебя учили играть на фортепиано в школе?» «О да, меня научили всему», — честно ответила она. Хьюго подавил улыбку. «Ну, так давай я послушаю тебя». Он встал и жестом указал на скамейку. «Но я не смогла бы сыграть эту вещь», — сказала она, вставая очень неохотно. «А я этого и не ожидал. Это мое сочинение». Он зажег свечу, затем подвинул ее, чтобы свет падал на клавиши. «Я найду тебе что-нибудь попроще». Он полистал стопку нот и выбрал народную песню с приятным мотивом. «Попробуй вот это». Хлоя села, чувствуя себя так, как будто ей предстоял экзамен. Пока Хьюго ставил ноты на подставку, она размяла пальцы, а потом сказала: «Я не играла целую вечность. Это не важно. Успокойся и покажи все, на что ты способна». Он сел в кресло, которое она освободила, закрыл глаза и приготовился слушать. После первых аккордов он быстро открыл глаза, и лицо его стало непроницаемым. Хлоя бравурно закончила игру и повернулась к нему с торжествующей улыбкой. Все оказалось легче, чем она ожидала. «М-м-м», — сказал он, — «это была небрежная игра, девочка». «Я играла абсолютно правильно», — возразила она. «Я нигде не сфальшивила». «О, да. Что касается нот, ты была совершенно точна», — согласился он. «Но речь идет не о твоем умении играть с листа». «А что же тогда я сделала не так?» Она выглядела одновременно обиженной и расстроенной. «А разве ты не почувствовала? Ты взяла такой темп, как будто твоей единственной мыслью было как можно скорее покончить с этим». Хлоя прикусила губу. Замечание Хьюго задело ее, но честность требовала признать критику. «Наверное, так и было. В школе мы должны были заниматься до тех пор, пока как следует не выучим какую-то мелодию. Только тогда мы могли остановиться». Хьюго сморщился от возмущения. «Значит, долгие часы за фортепиано были наказанием за ошибки? Боже, какой варварский способ обучения!» Он встал. «Твоя мать была превосходным музыкантом. Подвинься». «Правда?» Хлоя подвинулась, чтобы он мог сесть на скамейку рядом с ней. «Я никогда не слышала, как она играла». Через тонкий муслин платья она почувствовала упругость его бедра и замерла, догадываясь, что как только он ощутит их близость, непременно отодвинется. А этого она хотела меньше всего. Опиум, очевидно, убил и саму Элизабет, и музыканта в ней, — подумал Хьюго грустно. Он полностью погрузился в музыку и свои мысли и не заметил изящное, восхитительное тело девушки. Она играла на арфе и на фортепиано, а пела как ангел. «Я тоже умею петь», — сказала Хлоя, как будто стараясь компенсировать жалкое впечатление от ее игры на фортепиано. «Умеешь?» Он не мог не улыбнуться, услышав ее взволнованное восклицание. «Через несколько минут ты споешь мне, но пока мы немного поработаем над твоим исполнением «Ласточки». Послушай». Он сыграл вступление. «Здесь речь идет о птице, а не о стаде буйных слонов. Попробуй». Хлоя старательно повторила все его паузы и акценты до самого конца, октава за октавой. Когда она закончила, он сказал: «Со слухом у тебя все в порядке. Нам нужно будет только вылечить тебя от лени». «Я вовсе не ленива», — запротестовала Хлоя. «Просто никто не учил меня как следует. Ты же сам сказал». Она повернулась к нему. Выражение ее лица было и негодующим, и насмешливым. «Ты можешь научить меня!» У него перехватило дыхание. Просто не верилось, что может существовать такая неземная красота. Она шевельнулась, ее бедро прижалось к его ноге, и он мгновенно почувствовал возбуждение. «Встань!» — резко сказал он. «Нельзя петь, сидя!» Какое-то мгновение Хлоя не двигалась, и в ее глазах, внимательно следивших за выражением его лица, появилось понимание. Чувственная улыбка задрожала у нее на губах. «Встань, Хлоя!» — повторил он на этот раз спокойно. Она медленно подчинилась, все еще улыбаясь. Ее юбка касалась его колен. Рука слегка опиралась на плечо. «Что мне спеть?» «Ласточку», — сказал он, откашлявшись. «Мелодия тебе уже знакома, а слова ты можешь читать, пока я играю». Она пела чисто, но не умела и по-прежнему торопилась. В ее исполнении не было силы и чувства, присущих пению Элизабет. Когда она закончила, Хьюго подумал, что интересно будет попробовать улучшить то, чем одарила ее природа. «Ну, я же тебе говорила, что умею петь», — заявила она. «Тебе понравилось?» «Дитя мое, ты просто ничего не понимаешь в пении», — сказал он, с облегчением перейдя к роли наставника и ментора, поскольку только так ему удавалось соблюдать дистанцию между ними. «Со слухом у тебя все нормально, но голос звучит очень слабо, потому что ты неправильно дышишь. И почему ты опять спешила?» Хлоя выглядела несколько удрученной, и чувственный призыв, который только что был замечен им, больше не проявлялся ни в выражении ее лица, ни в позе. «Я не думала о том, что спешу, и все-таки спешила. Но мы можем это поправить, если хочешь. Ты научишь меня?» В ее глазах промелькнула заинтересованность. Но поскольку она смотрела вниз на ноты, он ничего не заметил. Она же, услышав его предложение, обрадовалась. Уроки музыки неизбежно сблизят их. А чем ближе они станут, тем скорее ей удастся преодолеть его неуместную сдержанность. «Если ты захочешь», — повторил он, — «важно иметь желание. Ты должна заниматься, потому что сама хочешь этого, а не потому что я тебе велел». «И долго мне придется заниматься каждый день?» — спросила она осторожно. Хьюго развел руками. «Столько, сколько ты сочтешь необходимым, чтобы достичь своей цели». А что, если я смогу добиться того, чего ты от меня хочешь? Уроки прекратятся, если ты сама больше не захочешь заниматься. О-о-о, нахмурилась она, а ты хорошо знал мою мать? Это был вопрос, которого он уже давно ожидал. И он спокойно ответил: очень хорошо. Но это было давно. А почему вы не встречались с ней в последние годы? Ты жил так близко, а у нее совсем не было друзей. Она, должно быть, считала тебя своим другом, иначе не сделала бы тебя моим опекуном. Он подготовил ответ на этот вопрос, когда страдал длинными бессонными ночами. После смерти твоего отца она жила в уединении. Ты сама знаешь это. А почему все-таки она не желала видеть тебя? Думаю, она вообще никого не хотела видеть. Но она всегда знала, что я ее друг, несмотря ни на что. Понятно. Все еще хмурясь, Хлоя прошла к окну. Первые вечерние звезды освещали долину. Тогда ты знал и моего отца? Хьюго замер. Как бы он ни готовился заранее, от этого вопроса у него внезапно кровь застучала в висках, а ладони вспотели. Да, я знал его. Хорошо. В данной ситуации возможен был лишь честный ответ. Очень хорошо. Я его совсем не помню. Мне было 3 года, когда он умер. Наверное, у меня должны были бы остаться какие-то смутные воспоминания, запах или какое-то ощущение. Разве нет? Стивен никогда не интересовался дочерью. Хьюго не был уверен в том, что тот видел ее больше 2 раз за 3 года. У Стивена был сын, а у сына пасынок. И только они имели значение для осуществления его планов. Если бы Элизабет родила ему сына, все было бы иначе. Ребенок подпал бы под влияние отца с самого рождения, а девочка интересовала его гораздо меньше, чем лошади для охоты. «Он проводил много времени в Лондоне», — сказал Хьюго. «А какой он был?» «Порочный, непостижимо жестокий, развращающий любого, кто попадал под влияние его дьявольских соблазнов». Пронеслось в голове у Хьюго, но вместо этого ему пришлось сказать ей в ответ. Он был чем-то похож на Джаспера. Великолепный наездник, умный человек, очень популярный в обществе. Вероятно, поэтому он так часто пропадал в Лондоне. По-моему, они с твоей матерью не были особенно близки в последние годы. А потом он погиб в результате несчастного случая, констатировала она. И все же странно, что опытный наездник сломал шею во время охоты. Таково было официальное объяснение смерти Стивена. Чтобы скрыть от света секреты конгрегации, Стивен Грэшем был похоронен в фамильном склепе как жертва охоты. «Ужин готов!» — сказал Самюэль, появившись в дверях. С облегчением Хьюго выпроводил тут же заинтересовавшуюся этим сообщением подопечную из библиотеки.